Гидразин жидкий. Следовательно, мне нужно всего лишь направить его в реакционную камеру. Точнее, реакционную чашу. Тем временем топливная установка продолжает трудиться. Я уже принес в модуль резервуар с CO2, опустошил его и снова поставил наполняться. Все, отговорок не осталось. Пора делать воду. Если обнаружите обугленные останки жилого модуля, значит, я где-то ошибся. Копии этого журнала хранятся в обоих марсоходах, чтобы повысить его шансы на выживание. Поехали! Запись в журнале. Сол-33. 2. Как видите, я не умер. В первую очередь я надел подкладку от скафандра для ВКД. Не сам громоздкий скафандр, а внутреннюю часть, которую я под него надеваю, включая перчатки и бахилы. Затем взял из медицинских запасов кислородную маску, а из химического набора Фогеля — лабораторные очки. Теперь почти вся поверхность моего тела была защищена, а дышал я консервированным воздухом. Почему? Потому что гидразин очень токсичен. Если вдохнуть его слишком много, будут крупные проблемы с легкими. Если он попадет на кожу, останутся химические ожоги до конца жизни. Я не хотел рисковать. Я поворачивал клапан, пока не показалась струйка гидразина. Затем капнул одну каплю в иридиевую чашу. Капля неоригинально зашипела и исчезла. Но именно это мне и требовалось. Я только что получил водород и азот. Ура! Чего у меня хватает, так это пакетов. Они не слишком отличаются от кухонных мешков для мусора, хотя, уверен, НАСА заплатило за них 50 тысяч долларов. Льюис была не только нашим командиром, но и геологом. Она хотела собрать образцы камня и почвы со всей операционной зоны, радиусом 10 километров. Весовой лимит ограничивал количество того, что можно привезти на Землю, поэтому она собиралась сначала собрать, а потом отсортировать наиболее интересные 50 килограммов. Пакеты предназначались для хранения и маркирования образцов. Некоторые — меньше герметичных зиплоков, другие — размером с мешки для сбора травы и листьев. Кроме того, у меня есть изолента. Обычная изолента, какие продаются в хозяйственных магазинах. Похоже, улучшить ее не в состоянии даже НАСА. Я разрезал несколько больших мешков и склеил их вместе, чтобы получилось нечто вроде палатки. Точнее, супермешок. Им удалось накрыть весь стол, на котором размещалась моя безумная гидразиновая установка. Я установил несколько предметов в качестве подпорок, чтобы пластик не касался иридиевой чаши. К счастью, мешки прозрачные, то есть я могу видеть, что происходит внутри. Затем я принес в жертву скафандр. Мне требовался воздуховод. Все равно скафандров у меня завались. 6 штук, по одному на каждого члена экипажа. Поэтому я не против убить один из них. Я прорезал в верхней части супермешка дыру и приклеил к ней воздуховод. Думаю, будет держаться. Вновь воспользовавшись одеждой Йоханссон, я подвесил другой конец воздуховода к куполу модуля на двух полосках ткани, расположенных под углом, чтобы находились подальше от выходного отверстия. Теперь у меня есть небольшая труба. Диаметр воздуховода составляет около 1 сантиметра. Надеюсь, это хороший просвет. После реакции водород будет горячим и будет стремиться вверх. Следовательно, я позволю ему лететь по трубе, а на выходе сожгу. Затем мне потребовалось изобрести огонь. НАСА позаботилось о том, чтобы ничего здесь не могло гореть. Все предметы изготовлены из металла или огнестойкого пластика, а форма — из синтетики. Мне нужно было нечто, способное гореть, какой-то запал. Я не смогу обеспечить такой поток H2, чтобы он поддерживал горение и не убил бы меня в процессе. Слишком узкие границы. Обыскав личные вещи каждого члена экипажа, если они хотели неприкосновенности, не следовало бросать меня на Марсе с их пожитками. Я нашел ответ. Мартинес — набожный католик, это я знал. Однако я не знал, что он захватил с собой маленькое деревянное распятие. Уверен, НАСА устроило ему разнос. Однако Мартинес — упертый сукин сын. При помощи плоскогубцев и отвертки я расщепил его священную реликвию на длинные лучины. Полагаю, если Бог существует, он посмотрит на мою ситуацию и не станет возражать. Придется рискнуть, даже если уничтожение единственного религиозного предмета оставит меня беззащитным перед марсианскими вампирами. Вокруг было полно проводов и батарей, чтобы получить искру. Но нельзя зажечь дерево крошечной электрической искоркой. Поэтому я собрал полосы коры с ближайших пальм, затем взял две палочки и тер их друг о друга, чтобы при помощи трения... Ну, не совсем так. Я пустил на щепку чистый кислород и дал искру. Щепка вспыхнула, как спичка. С мини-факелом в руке я начал медленно подавать гидразин. Он шипел на иридии и исчезал. Вскоре из трубы начали вырываться языки пламени. В первую очередь нужно было следить за температурой. Распад гидразина — крайне экзотермический процесс. Поэтому я не торопился, все время поглядывая на термоэлемент, который присоединил к иридиевой камере. Суть в том, что план сработал. Каждый резервуар содержит чуть больше 50 литров гидразина, которых должно хватить на 100 литров воды. Производство кислорода — лимитирующий фактор, но сейчас я так возбужден, что готов пожертвовать половину своих запасов.